В довершение в его алтарь я слил знания об устройстве всех созданных мной для него артефактов, строение души демонов, мой опыт экспериментов над демонами, некоторые знания по магии, в большинстве своем касающихся магии духа, крови, чародейства, демонологии и стихийной магии и все. Подарок и так до безобразия щедрый, я начинал с гораздо худшими условиями, так что все остальное в руках Гаррета, и если он не дурак, а он далеко не дурак, то воспользуется всем этим по полной и в течение нескольких лет, если и не обгонит в голой силе Карвера, то встанет где-то близко, а используя знания и опыт работы с магией сможет скрутить своего брата как слепого котенка. Ну или как Флемит скрутила бы меня во время нашей второй встречи, не будь у меня страховки в виде энтропической бомбы. Да, эта бомба от меня тогда ничего бы не оставила, глупо было рассчитывать, что только из-за скверны я смог бы пережить подобный взрыв энтропии. А вот Ленную он скрутить уже не сможет, особенно в лесу. Эльфийка окончательно слилась с Айсонны, или же по-другому с хозяйкой леса, а благодаря эльфам, начавшим поклоняться ей как Иванурису, Ленная обеспечена притоком Бахиани, что и обусловило ей такое быстрое слияние со столь могущественным духом 231 Ер, а также из-за этого ей не грозит застрять в развитии как тому же Карверу. Хотя Айсонна изначально не была такой сильной и вообще была сильно ослаблена проклятием Затриана, но связь с моим доменом, а также вера тысяч эльфов позволила ей знатно усилиться. В общем, возможностей для развития у Гаррета полно, единственное, что его ограничивает, это отсутствие таланта Сомниери, а с его отсутствием и не такой обширный контроль над тенью, потому обустройство своего свежеиспеченного домена маг доверил Прелести, у которой власть над тенью значительно превосходит таковую у старшего Хаука, и демонесса не подвела. Теперь остров в форме полукруга с отрезанной четвертинкой обзавелся горой, на верхушке которого теперь стоит дворец с алтарем Фриниса внутри, а в большой пещере в горе расположилось озеро слез Гаррета, вернее слез демонов, которые и снабжают его энергией. Короче, в пещере находится сердце озера, само озеро высококонцентрированной энергии, батарейки с демонами внутри и водопад, выходящий из пещеры и падающий вниз, на ходу распадаясь и питая домен мага. Ночью мы, конечно, провели колоссальную работу в тени, но и работу в реальности никто не отменял, а после информации, полученной от Прелести, какие-то культисты-демонопоклонники уже не кажутся такими важными. Они и раньше важными не казались, но разобраться с ними все же нужно, заодно обдумаю, как получше распорядиться узнанным. В общем, по информации от демонессы, помимо заточенных неизвестно где Иванурисов, глухому ко всему создателю и спящих в недрах древних подземелий зверобогов, а также бродящих по миру древних магистров в Тидасе, имеется еще четыре могущественные сущности, первые демоны, научившие магов магии крови. Первая — это Зибинкек Бессмертная, госпожа желаний, могущественный демон, не уступающий по воспоминаниям демонессы в силах архитектору. Второй — Гаксканг Неупокоенный, повелитель амбиции, как минимум он не уступает Зибинкек, но в воспоминаниях Прелести про него ничего нет, кроме слухов и редких упоминаний самой Зибинкек, как и про остальных недозволенных. Третий из них — Имшель, как он сам себя называет, дух выбора. Самый слабый из недозволенных и одновременно самый непредсказуемый и почти самый опасный. Ему интересно, как разумные делают трудные выборы и зачастую сам ставит их перед такими выборами. Ну и четвертый, самый сильный, самый загадочный и самый опасный. Даже Зибинкек лишь раз говорил о нем, и то шепотом, у него даже имени нет, лишь прозвище бесформенный и слух, мол, он по силам равен создателю. Так, под тяжкие раздумья мы и подошли к церкви, где договорились встретиться вчера для визита к культистам. Мы — это я, Ада, Клариса и Кармен, которая захотела составить мне компанию. Беттани же утром отправилась в Гварин навестить брата, который недавно стал отцом. Айдан, отвлек меня от мыслей тихий голос Ревейки. Ты так сильно задумался, тебя что-то беспокоит? Не волнуйся, просто новая идея. Ничего такого, от чего не смогут отвлечь твои сладкие губки. Приник я в поцелуй к Кармен и прижал к колонне, ощупывая сладостное тело Магессы под ревнивые и завистливые взгляды сестер Возготок. «КХМ, КХМ!» Вовремя остановил нас знакомый голос, а то я рукой уже залез в штанишки Ревейки, а другой стал залазать под ее кофточку. «Привет, Себастьян, ты куда-то собрался?» Невозмутимо поздоровался с принцем, оторвавшись от девушки, и вопросительно посмотрел на косящихся на нас людей с вещами позади него. «Вы были правы, замялся Ваиль. Просто Айдан или Фес, как тебе удобней. «Господин Айдан, вы были правы. Может, я и не хочу оставлять церковь, но у меня есть долг перед жителями Старкхевена, и я не собираюсь пренебрегать им. Нашелся принц. Значит, ты отправляешь я в Старкхевен? Был рад познакомиться с таким хорошим человеком. Заскакивай в Кирквол, если время будет». Пожал руку Себастьяну подошедший в компании Мерилли Виланны Гаррит. Распрощавшись с принцем, не мешкая отправились ко входу в катакомбы, по дороге оставив Кармен с Изабеллой, которая как раз выходила из цветущей розы, борделя в верхнем городе Ревейка, помогает и защищает работающих там женщин. Вход в катакомбы культистов, как ни странно, находился в верхнем городе. Хотя это даже логично, ибо постоянные патрули и внезапные облавы храмовников в нижнем городе и клараке заставили подполье магов, а соответственно и менее адекватные и более отчаянные сообщества и объединения отступников вроде культистов и начавшего набирать популярность движения резолюционистов, сменить места дислокаций, а в вотчину знати даже Мередит лишний раз предпочитает не соваться. В этот раз из немагов с нами только Клариса, Фенрис помогает городским эльфам с каким-то делом, кажется не слишком законным. Ну и Андерс был занят делами клиники, а потому тоже не смог присоединиться сегодня. Кажется, здесь осмотрел чистый и ухоженный особнячок Гаррит, по виду которого и не скажешь, что это прибежище демонопоклонников. Тогда не будем терять времени. Как всегда резко и прямо вышла вперед Виланна и толчком телекинеза выбила дверь, шагнув в его нутро. Глупо, опасно, безрассудно. Не будь меня здесь, проходящие рядом храмовники точно почувствовали бы проявление магии. Да они бы и от вида толпы подозрительных разумных способами насторожились бы, не рассеивая я их внимание, что тоже было непросто. Следом за Виланной прошли Клариса с Хауком и остальные спутники, оставив меня замыкающим и, как и снаружи, особняк казался простым, непримечательным богатым домишкой. Разве что людей мало, всего несколько слуг, которых Гаррит проверил чародейством и убил, а их души отправил к себе в домен, к радостно потирающей руки прелести. Она там сейчас привязывает отловленных подконтрольными демонами низших, а в свободное время пытается повторить мой опыт по их усилению, ну и обычные души тоже нужны для каких-то экспериментов. Они знали о своих хозяевах-малификарах и содействовали им, пояснил столь быструю расправу над простыми людьми Гаррит. «Идем, я знаю, где вход в их логово». Разумеется, в самом доме никаких обрядов не проводилось, а вот в катакомбах, спуск в которые оказался в подвале, стены были хорошо экранированы, и стоило нам здесь оказаться, как почувствовали дрожь завесы и сильные возмущения маги. «Учитель, мне что-то нехорошо», — прохрипела Ада, придерживаясь за стенку. «Вообще Ада сейчас самая слабая в нашей группе, всего что-то около 9 единиц резерва, и к магии крови она непривычна, оттого такая реакция на эманации этой магии, а также на огромную концентрацию демонов. Пришлось оградить ее своей магией. Спасибо, учитель, теперь лучше». Выпрямилась во весь рост Возгодка, став выше меня на полголовы. «Ставь барьеры, магические щиты и доспехи. Мы сейчас не на простых бандитов собрались напасть, а в логово демонопоклонников залезли. И знаешь, надо, наверное, серьезно заняться с тобой изучением магии крови». Отчитал Кларису, что спешно начала возводить защиту, используя энергию из перстня с генератором. Видимо, наше вторжение почувствовали, но на выходе из коридоров катакомб в зал, украшенный в древневентерском стиле, на нас набросились десятки низших демонов, среди которых преобладали длинные, дистрофичные демоны голода. И вот как раз демоны проблемой не являлись, почти всех из них духовным ошеломлением, заранее заготовленным в посохе, оглушила Мериль. «Решили заранее подготовиться», — ответил за свою эльфийку Хаук на мой вопросительный взгляд. «У меня в посохе тоже заготовлены заклинания, но почти все против магов, а вот Мериль подготовилась против демонов. Удобно, но используя алтарь можно почти мгновенно применить любое заклинание, записанное на него заранее, а объем памяти алтаря ты сам знаешь какой огромный». Посоветовал задумчиво почесавшему бороду другу вариант использования артефакта. «Умрите, церковные псы!» Отвлек нас истошный крик, а после с той стороны потянуло очень мощным заклинанием, настолько мощным, что не каждый первый чародей подобное потянет. Удивительно, но против нас вышел маг слабосилок, которого, видимо, оставили встречать гостей, а в помощь приставили низших демонов. Да только вот демонов мы одолели почти мгновенно, и маг, видимо, от отчаяния стал собирать всю доступную силу, включая свою жизнь, в простенькое стихийное заклинание молнии, да только влил в это заклинание почти всю свою жизненную энергию, отчего мгновенно постарел, и продолжал вливать, распадаясь в кровавую взвесь буквально на глазах. Первой среагировала Клариса, пригвоздив мага к стене метким броском копья, а сразу за ней и я сориентировался, разрушив заклинание и перехватил всю вложенную в нее энергию. Душа же самоубийцы отправилась ко мне в домен, впрочем, мне от нее не холодно, не жарко. Теперь всем быть наготове, Кларисса молодец, похвалил явно довольную возгодку. Прежде чем двинуться дальше, переправили плененных демонов в домен Гариту. Мне очередные несколько десятков низших погоды не сделают, и так каждые сутки мои демоны новых отлавливают и подчиняют мне, я уже их и считать перестал, но их точно больше двух десятков тысяч наберется. Вот если кого-то вроде Зибинкек смогу подчинить, вот это будет интересно. Далее нас ожидали новые коридоры, комнаты, магические инструменты, гримуары, а также пятна и разводы крови, трупы и толпы демонов с магами-слабосилками. В этот раз ада проявила себя, примораживая слабых малификаров или шпингуя их тела острыми сосульками. Да, у возгодки оказалась сильная предрасположенность к стихийной магии воды и в частности льда, что она развивала под моим чутким надзором и при помощи Кармен. Пока что все идет неплохо, лениво протянула Виланна, светя довольной ухмылкой. Это только видимость эльфийка. Вы пришли к нашей госпоже, убивайте ее слуг, вы заплатите. Ваши тела и души станут прекрасным подношением, надменно произнесла ожидавшая нас в просторной зале Магесса. Поправка, очень могущественная, явно усиленная искусственно Магесса, парившая в паре метров над полом и вооруженная десятками кинжалов, состоящих из крови, каждый из которых с легкостью пройдет через защиту той же Виланны, а она сильнейшая здесь после меня и Хаука. Оценив угрозу, Гаррит моментально вышел вперед и как мог, усилил барьеры, и вовремя. В следующую секунду несколько пар кинжалов обрушились на моего друга, безуспешно пытаясь добраться до его плоти, ну а сам Хаук отправил в ответ град запущенных телекинезом острых камней и обломков, а под их прикрытием несколько очень плотных огненных шаров, практически сгустков плазмы, и теневые взрывы, заклинания из магии духа, собирающие материю тени в форме сгустков и отправляющие их как взрывоопасные снаряды, преобразующие материю в энергию при контакте. Теневой взрыв очень легко проходит через практически всю магическую защиту, кроме специализированной, но спокойно применяться может только в местах со слабой завесой, в противном случае это заклинание очень энергозатратно и доступно только мастерам магии духа. Один такой снаряд попал в стоящего сзади малификарки мага и испарил ему пол лица, обнажив череп. Меня же заинтересовало иное действие. Позади малификарки группа магов послабее под контролем не менее сильной дамы что-то делали с пленными людьми. Так сразу и не скажешь, что именно, но от их манипуляций кожа пленных плавилась, кровь вскипала, и с человеческим телом происходили метаморфозы, пока от живого человека не оставалась густая, вязкая субстанция, переполненная жизненной силой и голый скелет. Задница Андрасти, какого хрена? Охренел я от зрелища, как эти субстанции объединяют в кровавый вихрь гуманоидной формы метров трех в высоту, а в область головы помещают черепа, одержимые демонами, равными по силам ослабленной прелести. Ах, донесся до меня крик полной боли. Видимо, не только я один отвлекся, но и наша противница. А вот Виланна с Гарретом нет, и сейчас малификарку изнутри разрывали шипастые лозы, выращенные Виланной, а душу пытается вырвать Гаррет. Среагировав на поражение союзницы, только что созданное существо взревело и обрушил на нас целый ливень из капель крови, разъедающий все на своем пути не хуже энтропии. Пришлось уже самому ставить специализированный щит от мертвого Ихора, весьма популярного заклинания во времена древнего Тевентера, а после отвечать распадом жизни, заставляющие живые клетки отмирать и соответственно рассеивать жизненную силу вовне, отчего мощная фигура рукотворного чудовища стала быстро уменьшаться, пока от него не осталось только три светящие глазами черепушки. Спасибо архитектору, его опыту и знаниям. За прошедшие века магия крови изрядно деградировала. Ладно, это было опасно. Выдохнул Гаррит, затащив наконец душу Магессы в свой домен. Нет, опасно это наткнуться на высшую драконицу, а голем из крови, переполненный жизненной силой десятков людей под контролем трех демонов, не уступающий в силе Бери, это уже катастрофа, способная утопить Кирквола в крови. Мрачно ответил, подходя к черепушкам, из которых пытались сбежать демоны, поняв всю жопу ситуации, ну да кто же им позволит. А я говорил, в этом городе каждая вторая просьба или задание идет с подвохом, а каждая третья оборачивается катастрофой. Отозвался Гаррит и тут же поймал кинутые мной черепа. Тебе точно не нужны, они довольно сильные. Забирай, у меня и так демонов предостаточно, а один варп без проблем, что прелесть, что этих троих в бараний рог скрутит. Отмахнулся от предложения друга. Вообще варп за прошедшее время реально разросся, как фигурально, так и буквально. Теперь эта громадина ростом под 60 метров в грубой мощи превосходит всех трех моих архангелов вместе взятых, имеет резерв 411 ер и пышет энтропией Аки Архидемон. С новыми демонами пришлось повозиться, ибо каждая из них была странным демоном желаний чудовищной силы. В смысле чудовищной для обычного демона желания или даже гордыни, но по сути каждая из них уже находилась на пике силы и была слабее прелести в два раза. Но даже так пришлось ставить на них ограничения и проводить привязку к другу и только после этого отпускать в тень, впахивать на благо старшего Хаука. А сам старший Хаук потом будет впахивать на благо меня, разбираясь с геморроем вроде корифея. Но до конца с демонами нам разобраться не позволили. Когда я только приступил к наложению ограничений на третью демонессу, огромные врата в зале медленно распахнулись и сопровождаемый флером силы и мудрости к нам направился гуманоидный силуэт. Как интересно, кто же это спустился в мои владения и зачем? За силой, или нечто иное вас влечет? Поведайте госпоже желаний то, о чем вы желаете всем сердцем, вверьте себя в мои руки и я исполню все, что желают ваши души. Произнесла рогатая женщина с белой кожей и большими кожаными крыльями за спиной. Зибенкек. Догадался я и удостоился любопытного взгляда древней демоницы. Очередная катастрофа, очаровательно. Этот город явно проклят создателем. Устало помассировал переносицу Гаррит в попытке скрыть нервозность. Это значит мы в дерьме, беззаботно поинтересовалась Мериль, процитировав Изабеллу. Видимо моя пиратка плохо на нее влияет. Да Маргаритка, мы в дерьме. Напряженно ответила Виланна, судорожно сжимая посох. Часть 67. Тень сгущается. Первые не выдержали нервы у Ады, и в демонессу полетел град из сосулек, а затем и целый буран, промораживающий каменную породу до треска. Правда, сама возгодка после подобной атаки еле стояла на ногах, но все равно молодец. Следом за моей рогатой ученицей атаковали и все остальные. Виланна в одно мгновение вырастила целые заросли терновых кустарников и лоз, что словно живые поползли к Зибенкек. Мериль едва ли не полностью опустошив свой генератор праны пустила в полет кровавое копье, только Хаук не атаковал, но был напряжен до предела и ждал любого подвоха и не зря. Все атаки были остановлены с презрительной легкостью, причем остановлены буквально, как будто замерли во времени, а после полетели обратно и уже Гарриту пришлось защищать всех нас. Правда копье Мериль пробило его защиту и ловить его пришлось уже мне. Зачем же вы так, нам не нужно драться, убивать столь талантливых магов настоящее кощунство. Со мной вы сможете огранить свои таланты и поставить весь мир на колени. Не изменившись в лице со все той же ухмылкой вещала госпожа желаний. Я же постепенно переносил все внимание на эту свою оболочку, истончал и так ослабленную завесу вокруг себя, готовясь черпать энергию из домена и пытался оценить Зибенкек. И скажем так, она раза в два слабее сущности, которой одержима в лимит 334 ер, и судя по всему гораздо опытнее ведьмы диких земель Коркари. Но видимо мои манипуляции не остались незамеченными, ибо прикрыв глаза и вдохнув воздух полной грудью, Зибенкек вперила в меня полный злобы взгляд и буквально выплюнула сочась ненавистью и презрением, Иванурис. А после сделала что-то. Не знаю, что именно сделала Зибенкек, но завеса и тень вокруг сошли с ума. Законы физики прекратили работать, как будто мы оказались в тени, а реальность вокруг стала разрушаться, и как я ни старался, не мог взять ее под контроль. Пришлось поставить вокруг нашей группы барьеры и удерживать его, пока мир вокруг сходил с ума, а куски потолка древних залов падали нам на головы. Закончилось это безумие только через час, и судя по увиденному через посланных на разведку духов, эта часть катакомб была уничтожена, все комнаты и залы были завалены, а обломки камней, мебель, трупы людей, книги, инструменты и вообще все объекты вросли друг в друга, создавая ужасную мечту абстракциониста. Единственное пустое пространство было вокруг нас, и мы по сути были в нем замурованы. Зибенкек же, разумеется, сбежала, и теперь в будущем меня ожидает не одна, а как минимум две головные боли. Замечательно. Ну в этот раз хотя бы не я один налажил. Мрачно пошутил Гаррит. Это точно, один день хуже другого. Что дальше? Новый мор, ответил в той же манере, создавая портал в свой дом. Из дома мы уже разошлись кто куда. Виланна, подарив Хауку быстрый поцелуй, отправилась через маяк, установленный у меня дома, в Брисилиан. Полагаю, хочет набраться мудрости у Затриана и Ленной. Гаррит в компании Мерилли отправился в сторону Нижнего города, скорее всего запивать стресс. Ада отправилась в оплот света развиваться на пути мага под руководством ангелов-библиариев, а Кларисса ушла проветрить голову. Я же остался один, Айдан. Ну или не совсем один, если судить по мягким полушария, прижавшимся ко мне со спины и нежным ручкам, обвившим мой торс. Тебя что-то гложет? Вот как ты можешь быть такой чуткой и нежной? Ты идеально Бетани. Развернулся и подхватил на руки свою любимую чародейку, отведав ее сладкие губки. Не бери в голову, просто новые дела организовались. Как прошла поездка? Что скажешь о своем племяннике? Малютка Малкольм просто чудо, такой пухленький, маленький милашка. С восторгом стал рассказывать о сыне своего брата Бетани, пока я нес ее в нашу спальню. В конце концов, мне тоже надо скинуть стресс, и секс в этом деле помогает лучше всего. Допрос пленных демониц немного пояснил ситуацию, а заодно еще сильнее угробил настроение. Оказывается, более 1000 лет назад тевентерцы ценой сотен кровавых жертв и сотен килограмм лириума, а также жизни множества могущественных магов, смогли пленить Зибинкек вместе с ее сильнейшими и вернейшими слугами. Тогда же один из магистров решил усилиться и стал экспериментировать с прелестью, сделав из нее разумный артефакт. Зибинкек же была слишком опасна, а потому ее просто заключили в катакомбах Кирквелла, сковали магией крови и забыли как страшный сон. Несколько лет назад же группа магов в поисках нового тайного убежища откопали место пленения демонов и, обнаружив их, хотели использовать плененных и ослабленных демонов как оружие, но несколько лет убеждения и манипуляции, маги уже пляшут под дудку демонов, радостно принося себя в жертву Зибинкек, благо ее саму смогли освободить лишь буквально месяц назад. Слишком надежная печать была, и разумеется, демоница просто не успела достаточно восстановиться, чтобы представлять для меня опасность. Эх, несмотря на все зло, принесенное Тевентером, если они пленили хотя бы парочку недозволенных, они уже сделали несоизмеримо больше для безопасности Тидаса, чем кто-либо еще, ну за исключением Ордена Серых Стражей. В общем, после таких новостей Гаррит ударился в магию духа и начал делать попытки усиления души через поглощение других душ. Первое время маг, конечно, терзался вопросом морали, но пофилософствовав со мной по этой теме, решил, что всяких убийц, преступников, чокнутых малификеров и шевалье можно пустить на ресурс для усиления себя любимого. Хорошо, что он не знает про мою диету из душ верующих, что уже какое время поступают ко мне в домен после смерти, где перерабатываются и усиливают меня, а их ядра отправляются на перерождение. Кларисса же через несколько дней после инцидента в катакомбах изъявила желание стать храмовником. Не то чтобы она вдруг резко воспылала верой в Создателя и ненавистью к магам, просто решила, что против демонов способность развеивать магию придется как нельзя кстати. Пришлось заняться этим вопросом, похитить несколько десятков не очень хороших храмовников, изучить их тела, души и влияние лириума на храмовника, ну и создавать базу данных стандартизированных приемов храмовников, после чего насильно пробуждать магию у Кларисы и переплетать ее вторую, шестую и седьмую оболочку, что в сумме и дает возможность выпускать импульсы антимаги. Такая операция хоть и была сложной, но позволила искусственно усилить душу девушки, избежать дефектов души, появляющиеся в ходе становления рядовым храмовником в церкви, и избежать зависимости от лириума, ибо усиленная седьмая оболочка аккумулирует достаточно энергии для использования приемов храмовников, в отличие от мизера у обычных храмовников, которым для восполнения запаса энергии приходится принимать лириум. За всеми этими делами фоном пролетело пленение Бартранда и появление у Меридит нового меча из красного лириума. Я бы вообще внимания не обратил, если бы Варрик сам не попросил вылечить его наконец найденного брата от безумия. Там просто красный лириум при первом контакте с голой кожей гнома еще в Тиге, где и нашли идол из красного лириума, вызвал у него помутнение рассудка, из-за чего он и обрек брата на смерть и сбежал с добычей, а после и вовсе изъел его ментальную оболочку из-за длительного контакта. Разум Бартранду вернуть удалось, благо Бахиань вещь универсальная и действует даже на гнома, но память о некоторых вещах он потерял. А еще теперь этот гном сидит на домашнем аресте в Старкхивене под надзором верных людей Варрика. Пришлось выслать его в другой город вольной марки, дабы не мозолил глаза своему брату и чтобы сам же Варрик не сорвался и не пристрелил горячо любимого братца. Но это все напомнило мне о нашем приключении в древнем тайге гномов, о маленьком Титане, который маленький лишь по сравнению с нормальным Титаном, и о самом Титане, которого уже должны были вдоль и поперек изучить. Собственно, поэтому я и направился во дворец королевы Шейры, правительницы всей расы темных эльфов и с недавних пор моей постоянной любовницы. «Где королева?» — остановил первого встречного слугу, что уставился на меня как на живое чудо. «Ну так-то я редко перед народом появляюсь, а если и появляюсь, то перед королевой или другими непоследними лицами эльфийского общества. Пепе-повелитель», — уставился на меня в священном трепете молодой остроухий парнишка, закатив глаза, просто настроился на подвеску, подаренную мной королеве, и телепортировался рядом с ней, застав весьма пикантное зрелище трех голых эльфиек, двух обычных и одной темной, что сплелись в любовном экстазе. Вообще в королевстве темных эльфов живут и другие представители расти Даса, от людей и эльфов до гномов, их очень мало, но они есть. Просто иногда карательным отрядами удается спасти кого-то из лап порождений тьмы, но даже так эти бедолаги, как правило, уже заражены скверной. У эльфов есть способ от заразы избавиться, который я им передал – выжечь скверну. После спасения некоторые хотят остаться и помочь чем могут, остальных вырубают и переносят на поверхность, хотя легче убить, но мой приказ никто из народа темных эльфов нарушать не будет. Конкретно этих двух Шейра сама спасла от ужаса превращения в маток, и с тех пор они стали ее личной прислугой, а заодно и любовницами. «Оля-ля, а ты неплохо устроилась, я смотрю», — весело протянул, осматривая гибкие, потные тела эльфиек. «Повелитель, вы не хотите присоединиться?» — быстро справилась с удивлением королева и, соблазнительным улыбнувшись, плавно провела по чувственным изгибам рыжей эльфийки, под конец сжав ее пухлую попку. «Как хорошо ты меня знаешь, Шейра», — ответил, испаряя свою одежду под удивленные вздохи двух эльфиек. Не церемонясь, притянув к себе темную эльфийку за синюю ножку под ее веселой виской, вошел во влажную, тесную норку, осыпая внушительную грудь королевы поцелуями. «Ах, повелитель», — простонала Шейра, обвив меня своими ножками. Оторвавшись от твердых сосочков, посмотрел в сиреневые глаза королевы и произнес: «Знаешь, уже только из-за тебя одной я не жалею о потраченных усилиях и времени на создание вашей расы. Повелитель», — пришла в экстаз от моего признания девушка и впилась в мои губы поцелуем, агрессивно играя своим языком с моим. Пока я предавался разврату с Шейрой, ее эльфийки во все глаза смотрели на, в чем-то даже священный, акт любви между королевой целой расы и богом этой самой расы, одновременно шликая свои истекающие норки. Ну нет, не в моих правилах обделять вниманием жаждущих красоток, так что на их глазах создал себе второе тело и, схватив им рыженькую, усадил на свою башню, погружаясь под слегка болезненный стон девушки во влажную норку. «Двигайся», — шлепнул по попке эльфийку, что стало медленно скакать на мне в форме пастушки, а сам улегся на спину, наслаждаясь видом. «А ты поцелуй ее». Сесть мне на лицо вторая эльфийка постеснилась, а потому просто подползла к нам и, прижавшись своей грудью к груди рыженькой, страстно впилась в губы своей подруги, предоставив прекрасный вид снизу на мягкие, полные сиськи, плотно прижавшиеся друг к другу. Достаточно насладившись видом, под удивленный писк резко усадил вторую эльфийку себе на лицо, забурившись в сладкую, жаркую киску. Да, секс точно лучший антистресс, и даже лажа с зибинкек ушла на второй план под натиском соблазнительных, гибких и мягких в нужных местах девичьих тел, по крайней мере сейчас. «Будут какие-то приказы, повелитель, или вы решили удостовериться в ходе истребления порождений тьмы? Сейчас полностью отвоевано 5 тигов, но без предоставленных вами демонических рыцарей мы бы не смогли их удержать, слишком нас мало для захвата и тем более заселения всех глубинных троп. Тем не менее, с каждым годом отродий скверны все меньше и меньше, наши диверсии по уничтожению маток и перехвату объектов для обращения в маток сильно ударило по росту их численности, а голод, вызванный пожиранием скверны вашими химерами, вынуждает их пожирать друг друга, еще сильнее подрывая их численность», — отчиталась Шейра, одновременно одеваясь под тихое сопение своих спящих любовниц. «Прошу, когда мы наедине, называй меня Фесс или Айдан». Притянул к себе и нежно поцеловал довольную таким проявлением чувств эльфийку. «Лучше расскажи, что там с Титаном». За прошедшее время исследовательская группа должны были отыскать его сердце, а военные подразделения вырезать всех шабриталов. 3 года это немало. «Мне сообщали, что результатов пока нет», — нахмурилась эльфийка, после чего, выскользнув из моих объятий, подошла к персональному маяку и приготовилась перемещаться к разбитому прямо внутри Титана военному городку. «Если вы хотите, повелитель, можем отправиться немедленно и лично проверить, как дела у моего брата». «Да, глава группы исследователей, брат Шейры. Неприятный тип и знатный лизоблюд, но маг талантливый, только слишком хитрый и амбициозный». В общем, немедля сразу и переместился к установленному внутри Титана маяку вместе с королевой. «Повелитель». Грохнулись на колени двое патрульных, прижав кулаки к груди напротив сердца и склонив головы. «Проводите нас до Силсея». Привычным надменным голосом скомандовала Шейра, на что оба эльфа подскочили, переглянулись, и тот, что постарше, хотя на первый взгляд и не скажешь, бодро зашагал вперед, стараясь не уходить слишком вперед, но активно прокладывая для нас путь. «Вот здесь, ваше величество, повелитель», поклонился и замер в ожидании дальнейших приказаний наш провожатый. «Стоило нам дойти до целого каменного сооружения, полного снующими в нем магами темных эльфов и ценного магического оборудования. А посреди этого сооружения, возвышаясь над ним, зависла монументальная, кристаллическая, десятиметровая, парящая сфера, фонящая силой как сфера из наковальни пустоты и архидемон вместе взятые. Причем я ощущал, как эта сфера незримо связана со спящим гигантом, являясь ее сосредоточием, питая его и пульсируя с каждым его вздохом. И, кстати, несложно понять, почему она настолько сильно фонит энергией. Вокруг Титана на многие сотни километров нет лириума, он просто поглощает его, весь лириум, полученный от мертвых целой расы на огромном расстоянии. Да и пока Титан спал, ему не надо было тратить энергию на функционирование столь огромного тела, и даже если шабриталы его подъедали, то это просто капля в море. «Повелитель, нет», отвлек меня тихий голос, полный настоящего ужаса и паники. И его обладатель, схватив свой посох, стал очень быстро формировать портал, ведущий куда-то. Просто так, без костылей вроде маяка и алтаря Фриниса, создать портал, брат Шейры, прям очень хороший маг, но, видимо, слишком неблагонадежный. Не давая ему времени, разрушил его не до конца сформированное заклинание точечным ударом магии, отчего рука эльфа просто исчезла во взрыве нарушенного заклинания, а сам он заорал от боли и ужаса, но через мгновение уже свалился в спасительный обморок от ментальной атаки. «Остановите ему кровь, разоружите, а ты и ты», указала Шейра на нашего проводника и еще одного, явно опытного вояку со шрамом через все лицо. «Держите Силайса без сознания, а после оказания ему помощи транспортируйте в Фессарат и сдайте его под стражу, и вызовите сюда гарнизонные войска с демоническими рыцарями и дознавателями. Я хочу знать, почему не была уведомлена об обнаружении сердца Титана сразу и по чьей вине это произошло. Всем остальным сдать оружие». Стал раздавать команды злая как Тротгалшейра, отчего многие эльфы помрачнели, а группа исследователей вообще побледнела, и кто-то даже в отчаянии хотел воздействовать на сердце Титана, но был убит или ранен, а после пленен солдатами, которые после обезвреживания предателей спокойно сдали оружие и стали ожидать дознавателей. «Я же приступил к поглощению сердца. Для начала проявил генератор Эд, который очень похож на уменьшенное сердце Титана. Хм, а не могли ли Иванурисы создавать такие сферы, используя сердца Титанов? Вообще генератор Эд очень похож на душу. Только если обычная душа производит все типы энергии, то генератор Эд состоит из суррогата оболочек, которые изменяют энергию, полученную из ядра, на смесь пси, маны и духовной энергии, то есть на то, чем пользуются местные маги для колдовства. Также у обычной души есть только одно ядро, а вот в сферу Иванурисса можно поместить их сколько угодно, или же сразу помещать туда душу, но в таком случае оболочки души распадутся и усилят владельца сферы, подобно моему сборщику, а вот ядра не исчезнут в реке душ для перерождения, а останутся и будут снабжать владельца сферы постоянным притоком Эд. Для создания такого артефакта нужны колоссальный запас силы, и сердца Титана вполне должно хватить. Ну или можно просто усилить мою сферу этим сердцем, заодно пленив ядро души Титана. Пока я предавался размышлениям, не забывал выпускать из себя вовне циклопические запасы энергии тени, кои я мягко обхватывал сердце Титана и незримые каналы, связывающие его с телом Титана. Этот реликт под конец даже что-то почувствовал и начал ворочаться, вызывая землетрясение, но умер он прежде, чем проснулся. Я просто разорвал его связи с сердцем, а само сердце стал поглощать генератором, что с каждой минутой пульсировал, светился и фонил энергией все сильней, под конец представляя собой миниатюрную звезду. Так и погиб последний в Тидасе Титан, а может, не последний, но так или иначе в отношении конкретно этого титана выражение «свою смерть проспишь» принимает буквальное значение. Разбирательства не продлились долго, и все зачинщики мятежа, которые одновременно были и магами, исследовавшими титана и его сердце, во главе с Силсеем были казнены, а их души попали ко мне, где я их и сожрал. Больше предателей не было, несогласных магов Силсея и его приспешники убивали, а солдатам врали, мол, у них новая задача по изучению титана, ну и королеве слали ложные отчеты, затягивая проверки как можно дольше. А началось все с того, что Силсей обнаружил сердце и понял, какая мощь в нем скрыта, убедил почти всех магов, что подчинив эту мощь, они смогут убить меня и сами стать богами, а потом подчинить весь Тидас как типично. Неважно, главное, предатели наказаны, а идиоты-офицеры, что не догадались уточнить приказы в столице, были понижены и отправлены в самые опасные участки глубинных троп искуплять свои ошибки кровью и потом, а возможно и жизнью. Ну а я отправился в Орли, век бы его не видеть, к моей милой морриганной малышке Кире. «Папочка!» — побежала ко мне малышка, стоило появиться в ее комнате, и весело захохотала, когда я ее закружил. «Привет, девочка моя, учишься?» Я смотрю, посмотрел на маленький стол, сделанный специально под ребенка, на котором лежали листы, местами заляпанные чернилами, чернильница и перья. «Верно, и была бы благодарна я, если бы от урока ее не отвлекал», — сказала подошедшая Морриган в богатом, но не вычурном платье, вышитым в темных и бардовых тонах. И хоть слова ее показывали недовольство от прерванного урока, но янтарные глаза и легкая улыбка, а также ничем не прикрытые эмоции показывали, что ведьма рада меня видеть. «Да ладно, милая, ты слишком строга к ней», — приобнял и чмокнул подошедшую девушку, что приняла из моих рук ребенка и усадила ее за стол. «А ты балуешь ее слишком. Кира, продолжай писать буквы, а мы с папой отойдем, поговорить нам надо», — ласково взлохматила Морриган черные локоны дочери. Она явно смягчилась после рождения Киры. «Вы с папой будете играть в секс?» — невинно спросила Кира, отчего в эмоциях ее матери вспыхнул гнев. Вот теперь она зла. «Дорогая, откуда слово ты узнала это?» — мягко спросила ведьма у ничего не подозревающей дочери. «У Беллы. Это подруга папы и сват такой глудью. Они часто с папой играли в секс», — серьезно покивала дочь, не замечая, какие злые взгляды кидает на меня ее мать. «Нет, с папой просто мы поговорим и не будем играть, возможно, никогда», — сказала Мари сквозь улыбку, кидая на меня уничтожающие взгляды. Оставив неподозревающую, как сильно она меня поставила, Киру писать буквы алфавита, Морриган увела меня в соседнюю комнату, которая случайно оказалась спальней, установила изолирующий барьер и принялась меня распекать. «Мне плевать с шлюхами, какими ты спишь, но если это скажется на дочери моей, ты ее, как и меня, никогда больше не увидишь, это понятно, дорогая». Попытался я обнять ее, но вместо ведьмы словил облачко коррозии в лицо. «Оставь нежности свои при себе, я сейчас зла безумно. А теперь будь добр, расскажи на милость, что вы там на пару с Хауком творите в Кирквалле. Древний магистр, древние демоны обоих упустили. И почему я узнаю это от Мхайри и своих демонов, а не от тебя?» — продолжала отчитываться меня ведьма. «И так бы все и продолжалось, если бы мне не надоело терпеть нрав этой ведьмы и я не попытался прижать ее к себе, но вместо этого получил новое облако коррозии, гораздо опаснее и способное убить даже чародея. И вот это меня так разозлило, что уже я кинул облако коррозии, что не на шутку перепугало ведьму. Однако я контролирую магию гораздо лучше, без ложной скромности, по-настоящему филигранно, и заклинание уничтожило только одежду ведьмы, обнажив ее горячее тело и оставив одни ошметки от платья. «И что теперь, изнасилуешь меня?» — прошипела ведьма, схватив посох и приготовившись атаковать. «Грр, Морриган, я хоть и люблю тебя, но какая же ты властная, сук!» — прервал меня поток пламени в лицо. «И я люблю тебя тоже, эгоистичный, лицемерный кусок дерь!» Уже я прервал Морриган шаром ледяной воды, отчего словил в ответ теневой взрыв. Мы продолжали перебрасываться взаимными оскорблениями пополам с комплиментами и заклинаниями, пока Морриган не поскользнулась на луже воды и упала мне в руки. Через секунду мы уже жадно целовались, Морри даже пыталась прокусить мою губу до крови и одновременно скрывала с меня одежду, сама то уже была полностью голой. «Войди в меня, благородный ублюдок, ха-ах!» — приказала ведьма лежа на кровати и тут же простонала от проникновения в ее дырочку. «Как же я тебя обожаю!» — шептал комплименты и признания в любви, одновременно осыпая тело девушки поцелуями и лаской. Но кажется, Морриган, если меня и слушала, то не осознавала моих слов, купаясь в волнах экстаза, ловя один оргазм за другим. Я то сам уже удовлетворил свое либидо в шикарной групповухе с тремя эльфийками, а вот Морриган последнее время вся в делах и на занятия любовью у нее времени не было. В один из кратких моментов просветления страстная ведьма попросила замедлить время в комнате, чтобы Кире слишком уж долго не пришлось нас ждать, и заодно сменила позу, яростно начав скакать на мне. От спроецированного домена обстановка в комнате стала более темной и интимной, сказочной. Потому мы в очередной раз потерялись в любви, пока я не почувствовал, что начинаю кончать. «Да, Мари, тень, как же я люблю твою норку!» Простонала я, начав извергаться, но Морриган с криком не в меня, соскочил с моего члена, отчего заряд семени выплеснулся на спинку женщины. «Аккуратней, а если бы я забеременела, я, конечно, люблю Киру, но второго ребенка заводить пока не готова. Тем более пока в мире бродит древний тевентерский магистр Изибенкек». Мягко отстранилась от меня ведьма. «Не волнуйся, пока я не захочу обратного, моя сперма бесплодна и по сути просто концентрированная энергия в жидкой форме». Проводил я членом между булочек ее аппетит на попке. «Продолжим, непременно». Снова опустилась на мой кол Морриган и с довольной улыбкой прижалась ко мне своим желанным телом, подарив нежный и полный чувств поцелуй. Часть 68. В тени первого удара. И все же мы поиграли в секс. Сладко протянул я после столь бурной ночи и, чмокнув улыбнувшуюся, но не открывшую глаза Морриган, встал с пропавшей нашими выделениями кровати. «Собрался ты уже куда-то? Дела тебя торопит сильно так?» Едва не мурчащим от удовольствия голосом спросила ведьма, с удовольствием потянувшись, соблазнительно выгибаясь в процессе, вызывая у меня закономерную реакцию. «Надо же! Часы страсти наши тебя не утомили, и вновь готов ты к бою, стоило голое женское тело завидеть», насмешливо произнесла Мари, проведя ножкой по моментально напрягшемуся бойцу. «Ох, тень, любимая, можешь поласкать его своими чудесными ножками», провел я по гладкой коже лодыжки девушки. «Извращенец», весело фыркнула девушка, но послушно стала дрочить мне своими ногами, пока не добилась закономерного результата в виде оргазма. «Отличное начало дня, уже я довольно протянул, создавая на себе одежду. Фу, грязная я теперь из-за тебя», указала на меня своей ножкой, забрызганной спермой Морриган. «Ну это поправимо», стал я материализовать из энергии ванну и воду в ней. «Да, тратить столько сил на столь простые вещи, ну на то я и бог, чтобы делать все что угодно по велению левой пятки». Закончив с созданием ванны и перенеся туда девушку, я уже хотел было развеять временный барьер и покинуть комнату, но прилетевший в спину шар воды меня остановил. Резко повернувшись, я увидел зрелище, от которого мой боец был вновь готов к бою, полностью голая, стоящая по пояс в воде шикарная девушка, что собирала из летающей вокруг нее воды новый снаряд. «Ко мне не хочешь ты присоединиться?» – насмешливо спросила ведьма, заметив натянутую штанину из-за естественной реакции организма. «Ну если ты настаиваешь», – пробурчал я, развивая одежду и прыгая к счастливо засмеявшейся девушке в ванную. По итогу мы, конечно, вновь занялись сексом. После рождения ребенка Морриган не только стала мягче, но и как будто более зрелой и красивой. Не могу насытиться этой женщиной. Ну и еще пояснили момент с ее демонами. Оказывается, Морриган тоже решила себе домен организовать, стала отлавливать с помощью Спартака демонов в тени, подчинять их подсмотрела способ у меня в невидимой библиотеке, а для всех моих женщин там доступ максимальный. А накопив достаточно много высших и низших демонов, высших наловила, заручившись помощью моих, а после и своих слуг у нее стало достаточно, смогла привязать к себе кусок тени и удачно спрятала его под темной частью моего домена, после чего стала медленно с помощью подконтрольных демонов создавать основные для домена артефакты, вроде сердца озера, батареек тюрьмы и алтаря Фриниса. Даже сборщик себе организовала и стала часто присутствовать на полях сражений в пограничных сражениях. Может, ангелы и удерживают королевство от полноценной войны, но отдельные лордики совсем не прочь пощипать соседей, чем и пользуется Морриган, наставляя дочь на одну из моих девушек или Михаэля, который в девочке души не чает, и наблюдает за столкновениями солдат, забирая души погибших. И таким образом уже успела отъесться на них до 24 единиц резерва. И все это за пару лет, когда я более 10 лет на глубинных тропах торчал. Ну да ладно. В тот день я не оставил свою семью, более того, я теперь с ними регулярно нахожусь в одном из своих тел, а не как раньше просто постоянно навещал их в Орлии. И не просто так я решил с ними задержаться, распылив свое внимание еще сильнее, Просто стараюсь подготовить и усилить своих девочек как можно больше, делясь энергией из своего домена на развитие домена Морриган и стараясь ускорить развитие дочери, как ее тела диета из питательного коктейля из переработанных душ разумных с щепоткой бахиани прекрасно влияет как на тело, так и на магический потенциал, так и дар магии регулярные занятия как в реальности, так и в тени, благо малышка в полной мере унаследовала талант Самниери, прекрасно позволяют отточить ее дар и развить заложенный потенциал. Кстати о доменах, недавно заметил, что мой домен потихоньку материализуется, вернее не весь домен, а только небольшая территория вокруг сердца домена в Светлолесье и темная башня в темной части домена. Потихоньку он становится все больше похожим на домен Дертамина, а я все больше убеждаюсь, что иду по протаренной Иванурисами дорожке. Разумеется, я не только Морриган с Кирой усиливал, но и другими моими девочками занимался. Например, Лесса изъявила желание усилиться подобно Карверу, и я создал для нее демона. Для начала определили ее стихию и подходящих по духу демонов и, кто бы мог подумать, это оказались огонь и демоны гнева. Правда, учтя прошлые ошибки, а также гораздо сильнее запарившись над созданием демона, потратив ни одного демона желаний, гнева и гордыни, удалось создать довольно сильного, 92-ер, демона с явной предрасположенностью к огню, но довольно свободно пользующегося и другими школами магии. Выглядит этот демон как сексуальная демоница с красноватой кожей, двумя парами базальтовых рогов, которым любой кунри обзавидуется, базальтовым полутораметровым хвостом и двумя парами кожаных крыльев за спиной. Назвал ее Нафима, и если бы не ее ужасный характер, то столь сильный, умный, красивый и универсальный демон мне бы как отдельная подконтрольная единица пригодился бы. Но вот характер у нее и правда оказался приотвратный. Высокомерная, импульсивная сучка-нимфоманка, не терпящая над собой кого-либо, так еще и склонная к интригам. Пришлось делать ей ментальную лоботомию, прежде чем вселять Нафиму в Элессу, а потом и духовный фильтр ставить для контроля ее эмоций, но для любимой сестренки ничего не жалко. После ритуала одержимости мы продолжили наш тур по королевствам и городам Тидаса, на этот раз направив свои стопы в Невару. Да, еще одна контролируемая одержимость и снова огонь. Вообще это не случайно, просто люди предрасположенные к огню, как правило, импульсивные и авантюрные, поэтому собственно Карвер с Элессой вообще согласились впустить в себя демонов, несмотря на все предрассудки. К примеру, у тех же Кармен и Ады явно выраженная предрасположенность к воде, и я им даже духов воды замутил. Для Кармен, как для более сильной магессы 18-ер, создал очень сильного духа 81-ер, обычно принимающий образ водной нимфы, которую Кармен нарекла Каллиста. А для Ады, что хоть и стала довольно сильной чародейкой, но до планки первого чародея не дошла со своими 13 единицами резерва, также постарался сделать духа воды, но не столь сильного 68-ер, и более подходящего по характеру. Обычно он принимает образ гуманоидного водного элементаля с грубыми чертами лица, и его возгодка назвала просто Абан, что с кунлата значит «море». Для создания таких неординарных духов пришлось отловить много других духов вроде духов знаний, духов милосердия, духов справедливости, духов доблести и множество других. Но самый важный и одновременно самый сложный в поиске материал – это простые духи воды, что обитают в сопредельном с тенью стихийном плане, плане воды. Правда, вход туда так просто не отыскать, пришлось отправляться в Ривейн, брать за жабры сильнейших духов вод, защищающих разные города и анклавы ривейцев, а после заставлять их показать вход на их планы и уже после устраивать охоту на пару с отрядами ангелов-охотников и сильнейших демонов за исключением варпа. Там я и отыскал двух довольно сильных и древних духов, ставших основой для новых. Пришлось при их создании еще запариться и выжечь в самой их душе верность их хозяйкам, Кармен и Аде соответственно, но оно того стоило. И даже так, имея при себе полностью подконтрольных духов, девушки не решились на одержимость. Вместо нее они используют практики ривейских магов и используют Абан и Каллиста как напарников или даже как инструменты. Чем-то это напоминает шаманизм. Девочки даже сделали физическое вместилище для духов, свои посохи. Правда, они получились дерьмовенькие, если честно, и мне пришлось их переделывать, но не суть. Главное, теперь они стали очень грозной силой и могут о себе позаботиться, а подключение к моему домену позволит как девушкам, так и их духам постепенно становиться сильнее. Если говорить о моей эльфийке, то Ленная уже и так имеет чуть ли не абсурдную власть над Бриселианом и даже над другими лесами, практически концептуальную. Иначе назвать то, как она перемещается между лесами, например, из Бриселиана в леса Сигерна и обратно, я не знаю, я так не могу. В смысле, могу переместиться порталом, но не так, как это делает эльфийка, что просто идет по тропинке одного леса, а оказывается в другом. Там иные, непонятные мне принципы используются. А вот с Лилианой пришлось запариться. Рыжей шпионке была не по душе идея вселения в нее демона, а вот чисто биологические улучшения, не уродующие ее тело, были встречены с теплотой. Но я задумал слишком уж обширные изменения, и мне было легче просто с нуля создать подходящее тело, а после поместить в нее душу девушки. Собственно, так и поступил. И раз уж я создавал тело с нуля, используя генетический материал девушки, то я сделал это тело по шаблону темных эльфов. То есть укрепленные кости, усиленные мышцы, более эластичные связки и суставы, биологическое бессмертие, мощная регенерация, невосприимчивость к скверне вследствие измененной ДНК и отсутствие генетического мусора. На этом я не остановился. Это, так сказать, типовые изменения. Далее пошли персональные. Перво-наперво привил новому телу Лилианы иммунитет или сильное сопротивление всем известным ей ядам, кроме тех, что основаны на лириуме, но и с ними организм барда должен справиться. Далее изменил желудок девушки по типу глубинных охотников, дав ей возможность есть буквально все, и повысил усвояемость, что привело к отсутствию отходов жизнедеятельности. Последнее чисто биологическое усиление были по 3 когтя, расположенные в кистях рук между костяшками пальцев, и железы с нервно-паралитическим ядом в этих же кистях. Сами когти хоть и могут напоминать таковые у небезызвестного росомахи, но, во-первых, они поменьше всего 6 см, а наружу выходит только 3 см, и, во-вторых, не металлические, а из усиленной, довольно тяжелой, но твердой и острой кости. И последнее улучшение вообще это впаянные прямо в кости генераторы праны, как маленькие, установленные в фалангах пальцев, кистях рук, стопах ног и в черепе. Средние, впаянные почти во все средние кости вроде берцовой, лучевой, ну и в ребрах, так и большой, установленный по центру лба. Такое количество генераторов праны позволит Лилиане без устали сражаться, применяя самые затратные техники воинов без продыху. Пару месяцев после смены тела рыжей пришлось привыкать к новым возможностям, дабы не ломать руки разумным при рукопожатии или не врезаться во что-либо из-за непривычной скорости и плавности движений. Ну и в постели тело обкатали, не без этого, сорвал девственную плеву у ее нового тела. Правда, во время первого в ее новом теле минета случился конфуз, а именно она немного перестаралась с голосовым техниками бардов и вместо приятного звукового массажа взорвала мне член. Но в остальном все прошло прекрасно, из постели не вылезли неделю и еще бы дольше не вылезали, если бы девушка просто психологически не устала постоянно трахаться. Конечно, у Лилианы были обязанности в церкви, а потому по ее просьбе я выделил темную эльфийку, которая в отсутствие рыжика, будучи закутанной с ног до головы в темную одежду с капюшоном и маской для конспирации, выполняла задание верховной жрицы Джустини. Да, владычица церкви, которой помогала Лилиана, возвели в высший ранг церкви Андрасти, сделали главой веры в создателя в Тидасе и нарекли Джустинией В, а моя рыжая красотка стала ее левой рукой, сестрой Соловьем. Правой же рукой и телохранительницей у Джустинии выступает некая Кассандра Пентагост, происходящая из знаменитого рода драконоборцев Пентагостов и являющейся дальней родственницей правящему королю Невары. И всем улучшения Лилианы хороши, но измененная ДНК не позволит ей иметь детей ни с кем, кроме темных эльфов и меня, ибо я могу просто прописать нужную генетическую информацию в сперматозоиды. Кстати, я также могу поступить и с Ортой, в смысле, я уже разобрался в геноме гномов и начал менять душу гномки для возможности иметь со мной потомство, ну и пробуждая у нее терракинис. Правда, с ребенком я уговорил гному повременить, а то такие опасности в Тидасе еще ходят. Ну и ее едва пробудившийся терракинис против нормальных магов и воинов, не говоря уже про таких мастодонтов, как Корифеев, лимит пока не котируется. Я вообще ее не планирую использовать в каких-то делах помимо любовных и политических, поэтому боевые навыки гномы весьма посредственные, и для защиты рядом с ней всегда присутствует пятерка моих мощнейших демонических рыцарей. Биара же и так никогда не переставал совершенствоваться, а сейчас, когда ее физическая оболочка достаточно напиталась ед, чтобы спокойно переходить из энергетической формы в физическую и обратно, она почти все время проводит в тени, отлавливает демонов, допрашивает их на тему недозволенных и где они прячутся, а после либо подчиняется мне, либо пожирает, чем увеличивает собственную силу. Хотя души людей она любит больше, да и они для демонессы более питательны, а вот с демонами не все так гладко, не каждый демон ей подходит, например, от демона мести или праздности у нее будет как минимум несварение. Моя милая Бетани наотрез отказалась от альтернативных способов усиления вроде одержимости и просто стала уделять больше времени на улучшение своих навыков и практики в магии под моим руководством. Конечно, это не поставит ее вровень с сильнейшим духами и демонами, не говоря уже о корифее с Зибенкек, а вот ручеек переработанных душ из моего домена, что постепенно усиливает девушку, в короткие сроки может, если не поставить ее вровень с этими мастодонтами, то дать шанс продержаться до подмоги точно сможет. Изабелла вовсе отказалась от каких-то сомнительных экспериментов, ее и сейчас почти все устраивает, а в сражение с такими монстрами она влезать не собирается. Ну хотя бы от кинжалов, с украшенными рубинами и сапфирами рукоятками и гардами она не отказалась. Разумеется, это не простые кинжалы, а зачарованные на вампиризм и прочность клинки из тигельной стали и сильверита, подвергшегося долговременному излучению тени. Но самое главное – это инкрустированные драгоценные камни, являющиеся на самом деле генераторами этой праны, и если вторые нужны для поддержания пиратки в бою, то первые служат вместилищами высших демонов, должных проявить себя и защитить любой ценой мою ревейку только в самом крайнем случае, когда Изабелле угрожает смертельная опасность. Ну и ради нее продолжил свои изыскания в химерологии для создания водного монстра, чтобы он защищал мою пиратку, когда та снова будет бороздить океаны. Для родителей я просто организовал личную охрану из демонических рыцарей, надо бы их с Кирой проведать, а то мама с папой при каждой встрече жалуются, что внучку редко видит, хотя сами друг от друга не отлипают и скоро скорее всего такими темпами нового ребенка заведует, который будет младше своих племянников, моей дочери и сына брата. Хаук же занимался своими эльфийками сам, вернее на меня он этот вопрос не сваливал и сам постарался как можно лучше подготовить их к будущему. Ту же Мириль Мак лично обучал магии крови и позволил распоряжаться некоторыми из своих демонов, а для Сиранни создал небольшой лук из обсидиана, в который засунул одного из демонов желаний, которых мы вытащили из черепушек кровавого голема. Хороший получился лук, придающий свойство пущенным через него снарядам разрушать целостность второй оболочки души и поглощающий высвобожденную жизненную силу и душу убитого. Часть энергии идет на поддержание существования демона в реальном мире, а часть на усиление эльфийки. Гаррит молодец, сделал из лука артефакт, повторив опыты магов древнего Тивентера. Виланна же почти все свободное время стала тратить на оттачивание эльфийкой магии под надзором Ленной. В общем, все были пристроены и в будущем могли выступить неплохой поддержкой в разных ситуациях. Разве что я еще потратил время не привязку душ всех своих друзей и знакомых вроде Алистера, Соланы, Натаниэля, Андерса, да даже Дункана. Гномов тоже не обделил вниманием, правда для этого пришлось запариться, но Агрен и Варрик в случае смерти будут вытянуты в мой домен, где и будут ожидать возрождения. Пред ликом защитника нашего Айдана Светоносного объявляю вас мужем и женой, можете поцеловать невесту. Закончил святой отец церкви Айдана Светоносного, вот вообще не угадали, скорее Айдана Энтропического, и под радостный гвалт хлопков и подбадривание Алистер Тирин, притянув к себе свою жену Солану Тирин для поцелуя. Ради такого события, как свадьба наших друзей, а заодно короля Ферилдина на первой в Тидасе не считая Тивентера, хотя там и не короли правят, а архонты, королеве Магессе, мы все оторвались от дела и снова собрались в дружную компанию. Здесь были и Лесса, и Ленная с Затрианом для укрепления отношений между двумя королевствами, и Орта с Джарвией, Беленом и маленьким Фессом опять же для укрепления отношений между Ферилдином и Арзаммаром, хотя после нескольких захваченных тигов, которые стали потихоньку обживать так королевство гномов, по одному городу Арзаммар называть некорректно, Лилиана, Бетани, Карвер с женой и сыном, Гаррит со своими эльфийками, Агрен, Дункан, Эамон с женой, Ирвинг с Вин, Григор, Бера, Кармен с сестрами-возгодками. Даже Изабелла не отказалась поучаствовать в торжестве, а Варрик захотел посетить свадьбу для вдохновения, как он сказал. Король Храмовник и королева Магесса, вместе вопреки всему, да это такой сюжет для книги, что при ее появлении книгу будут тиражами скупать. Церковь также оценила сей финт ушами, и если бы не усилия архангелов и верховной жрицы Джустинии, вполне мог начаться новый священный поход. Конечно же, на свадьбе присутствовал Леандр Хаук, читак Усланда в полном составе и, разумеется, я с Морриган и Кирой, моя очаровашка. Но как бы то ни было, свадьба была проведена, были совершенно новые знакомства, заключены союзы, Фирилдин силен как никогда, гости устроены с комфортом в гостевых покоях, а король с королевой уединились для первой брачной ночи, хотя ни хрена она у них не первая, но кого это волнует. А вот я с моими девушками, друзьями и родителями с братом не спали. Ну да, в кои-то веки все мои женщины собрались в одном месте и познакомились, и скажем так, если бы Киру все же не удалось уложить спать, и она не спала бы в соседней комнате вместо тихой, культурной беседы, был бы форменный скандал с возможными смертоубийствами. Особенно этого хотела кидающая яростные взгляды на Изабеллу Морриган, что считала пиратку мерзкой шлюхой, плохо виляющей на ее дочь.